2. Стараясь перекричать вой ветра и рев реки, Свит спросил: «Ты чего так долго? Я уж было решил, что-то случилось». Но, судя по его лицу, по некоторой экзальтированности тона и по всей его повадке, я сообразил, что не тревога за меня погнала его прочь от уютного костра. В этом заклятом месте он тоже чувствовал себя не в своей тарелке, ему просто не хотелось оставаться одному. «Вода все поднимается!» — крикнул он, махнув рукой в сторону залитой лунным светом реки. «И ветер тоже крепчает!» Свит был по своему обыкновению немногословен, краток, но я все понял. Он призывал меня оценить всю опасность нашего положения. Хорошо еще, что у нас хватило ума поставить палатку в той выемке, так-то оно надежнее, пробурчал я, и в оправдание своей медлительности стал врать, будто не мог найти подходящего плавника. Однако порыв ветра отнес эту мою оправдательную речь в сторону, поэтому Свит услышал только про палатку и, кивнув, заорал в ответ: «Хорошо, конечно!» Но тут же добавил: «А еще лучше было бы убраться отсюда, пока целы, подальше от этого зловещего места!» Он буквально огорошил меня и даже разозлил, поскольку очень точно отразил мое собственное настроение. Да, место именно зловещее. Зло витало совсем близко, я чувствовал это каждой клеточкой. Подойдя к костру, мы подбросили туда ту жалкую охапку сушняка, которую мне удалось собрать, и, разворошив угли ногами, в последний раз заставили пламя разгореться. Потом еще раз осмотрелись. «Из-за ветра, наверное, немного спадет жара», — обронил я, и, помню, очень был изумлен раздраженным ответом моего приятеля. Мол, дорого бы он дал за нормальную июльскую погоду, пусть даже самую жаркую, только бы утих этот проклятый ветер. Все было готово к ночевке. Перевернутое вверх дном каноэ лежало рядом с палаткой впритык к нему. 2 желтых весла, мешок с едой висел на крепком суку, вымытые миски лежали на безопасном расстоянии от кострища. Утром, в случае чего, можно было наскоро перекусить. Мы присыпали песком янтарные тлеющие угли и заползли в палатку. Полок решили не опускать, и мне были видны ажурные переплетения веток, россыпи звезд и серебристое лунное сияние, разлитое повсюду. Шелест ив и бешеные порывы ветра, пытающегося добраться до тугого брезента палатки, последнее, что я запомнил, прежде чем погрузиться в сладостное забытье. В какой-то момент я обнаружил вдруг, что глаза у меня открыты и что взор мой устремлен в ночное небо. Взглянув на часы, приколотые к брезенту, я увидел, настолько ярким был свет луны, что сейчас самое начало первого, начались новые сутки. Выходит, мой сон длился не более 2 часов. Свит спал, как убитый, ветер буйствовал по-прежнему, а сердце мое почему-то сжалось от страха. Возникло ощущение, будто рядом что-то происходит. Совсем рядом. Я резко сел и глянул наружу. Все эти кусты, и маленькие, и большие, ходили ходуном. Их нахлестывал ветер. Но наш брезентовый домишко, по счастью, был недостижим для его порывов. Они проносились выше, не задевая верха палатки, и возвращались к нам, успев растерять весь свой боевой пыл. Охваченный странным волнением, я счел нужным проверить, не случилось ли чего с нашим скарбом, и, встав на четвереньки, потихоньку начал пробираться к выходу, стараясь не задеть Свида. Мне уже почти удалось выползти наружу, когда мой взгляд случайно скользнул по макушкам кустов, росших чуть поодаль, и уперся в зыбкий узор из колышущихся листьев. Я сел на пятки и стал приглядываться. Чуть выше моей головы мне привиделось нечто немыслимое. Среди колеблющихся ив двигались какие-то смутные тени, облепляя ветви подобно зыбким сгусткам, очертания которых в мертвенном лунном свете ежесекундно менялись. Тени были совсем близко от меня, футах в 50. Я чуть было не кинулся будить Свида, но что-то меня остановило. Еще чего доброго спугнет их. Я снова стал осторожно выползать из палатки и, до рези, напрягая глаза, смотрел, пока окончательно не убедил себя, что это мне не снится. Взору моему предстали огромные фигуры, достигающие самых верхушек кустов, великаны бронзового цвета, пребывающие в постоянном движении. Причем у колебаний их был свой особый ритм, независимый от прихоти ветра и покорных ему ветвей. Немного успокоившись, я сумел рассмотреть этих существ получше. Они были несравнимо крупнее и выше людей, и сразу было понятно, что в них нет ничего человеческого. Они не просто прятались в ветвях, вынужденные раскачиваться вместе с ними. Ничего подобного. Они ежесекундно изменялись, растягивались, устремляясь к небу, и макушки их сливались с темнотой, сплетались друг с другом, образуя колоссальные витые колонны. Их конечности и огромные тела то разбухали, то истончались и, подобно лентам серпантина, закручивались спиралями вокруг изгибавшихся под ветром веток. Их ноги и аморфные тела то заполняли собой все пространство куста до самых кончиков листьев, то лениво устремлялись вверх мерцающими в лунных лучах потоками, похожими на струи густого тягучего дыма. Лиц их мне увидеть не удалось. Только эти отливающие тусклой бронзой извивы непрерывно сплетающихся тел. Я весь обратился в зрение, стараясь не упустить ничего, ни одной мельчайшей детали, и все время боялся, что великаны сейчас исчезнут, сольются с мерно колышущимися ветвями, и тогда ничего не поделаешь, придется считать их оптическим обманом. Стараясь подметить непреложные доказательства их реального существования, я в какой-то момент обнаружил, что сами критерии, определяющие их реальность, стали какими-то зыбкими. Чем дольше я смотрел на этих существ, тем менее фантастичными они мне казались, хотя, конечно, были очень далеки от стандартов, которые обычно фиксируют фотоаппараты и дотошные биологи. От моего страха не осталось и следа. Его сменили смиренное благоговение и жгучее любопытство. Подобных смешанных чувств я никогда еще не испытывал. Похоже, мне посчастливилось увидеть живых, вернее говоря, воплотившихся элементалей этих нехоженных мест. Наше вторжение растревожило их, заставило выбраться из укромных уголков. Да, похоже, мы устроили в этом заповеднике настоящий переполох. В моей памяти тут же всплыли десятки легенд и сказок о друидах и подвластных им духах стихий, которых люди почитали с незапамятных времен. Мне бы еще немного подумать, разложить все по полочкам, но неведомая сила толкала меня все дальше вперед. Я подполз на четвереньках к костру и, поднявшись, почувствовал своими босыми ступнями, что песчаный пятачок рядом с кострищем еще не успел остыть. Ветер тут же вцепился мне в волосы и стал хлестать по щекам. От рева клокочущей воды заложило уши. И река, и ветер были предельно реальны. Стало быть, мое восприятие оставалось вполне адекватным. Тем не менее, фигуры не исчезли. Продолжая взмывать к небесам, они безмолвные и величественные растягивались в огромные, но необыкновенно изящные спирали. Меня охватил почти мистический экстаз. Я готов был пасть пред таинственными существами на колени, как самый дремучий язычник. Наверное, так бы оно и произошло. Но очередной порыв ветра был столь мощным, что меня отбросило в сторону. Я едва удержался на ногах. Вероятно, ветер хотел меня растормошить, сдуть на вождение. Однако фигуры никуда не делись, просто теперь я наблюдал за ними с другого ракурса. Они по-прежнему взмывали из черного нутра ночи к звездному небу, но, увы, мой изначальный скептицизм оправдался. Мне действительно все только показалось. Ну и что, рассуждал я, разве от этого увиденное мной было менее реальным? К сожалению, реальность эта была явлена только мне. Ивовые ветви и лунный свет, причудливо соединившись, отразились в зеркале моего воображения, да так, что привидевшиеся мне картины казались абсолютно реальными. Итак, всего-навсего обман зрения. Набравшись храбрости, я пересек песчаные проплешины и подошел ближе к кустам. О, боже, неужели и впрямь все это было лишь галлюцинацией, игрой моей взбудораженной фантазии? Но разве все эти мои разумные доводы не диктуются рутинными, давно изжившими себя стандартами якобы достоверных научных данных? Я же был уверен, что эти похожие на сгустившиеся тени создания действительно существовали. Слишком долго оставались в поле моего зрения их ввинчивающиеся в небо фигуры, чтобы сойти за нечто эфемерное. Да и выглядели они вполне материально, сопоставимо с привычными нам мерками. И вдруг разом исчезли. Как только бронзовые гиганты пропали, а вместе с ними естественное любопытство и азарт, на меня накатил ледяной ужас. Теперь уже не оставалось ни малейших сомнений в том, что этот затерянный остров находился во власти неведомых и недоступных нашему разумению сил. Опасливо озираясь, я лихорадочно искал, куда бы скрыться, но вскоре понял, что ничего путного все равно не придумаю, и побрел к палатке. Стараясь не разбудить Свида, я лег на свое песчаное ложе, предварительно опустив полог, чтобы не видеть этих опостылевших ив, освещенных мертвенным лунным светом. И чтобы заглушить омерзительные завывания ветра, натянул на голову край одеяла. Как нарочно, чтобы мне не удалось внушать себе, будто все случившееся только сон, я долго не засыпал и, в конце концов, лишь задремал. Не покидавшая меня тревога мешала сознанию полностью отключиться. Я постоянно был начеку. Спустя какое-то время я вдруг резко вскочил от какого-то глубинного страха. Я сразу понял, что вызван он не буйствующим ветром и рекой. Что-то иное назойливо вторгалось в мое тревожное забытье, пока не разбудило совсем. Я обнаружил, что не лежу, а сижу, стараясь не шевелиться, и вслушиваюсь в ночь. Снаружи доносился не то слабый прерывистый шорох, не то легкое постукивание. По всей поверхности палатки. Видимо, так оно продолжалось уже довольно долго, но мне только сейчас удалось расслышать эти хаотичные звуки. Застыв от напряжения, я окончательно забыл про сон, а потом вдруг почувствовал, что стало тяжело дышать и что на меня как будто кто-то навалился, кто-то весьма упитанный. Ночь была очень душной, но я весь покрылся холодным потом. Чуть позже сообразил, что давят не на меня, а на палатку, причем со всех сторон одновременно. Значит, ветер все-таки и до нас добрался. Налег всей своей незримой тушей? Или там начался дождь? А может, капает с листьев? Кроме того, ветер мог донести с реки водяную пыль. Она оседала на палатку, на лету собираясь в крупные капли. Прокрутив в голове с дюжину вариантов, я вдруг понял, что произошло. Тополь, единственное на острове настоящее дерево, под которым стояла наша палатка, не выдержал напора ветра и сломался. Сейчас он еще стоит, опираясь ветвями на наше хрупкое жилище. Но при первом же резком порыве рухнет прямо на нас. Это его листья шуршат и трутся о брезент, пока... Я откинул полог и выскочил наружу истошным голосом, призывая на помощь Свида. И огляделся. Дерево как стояло, так и стоит. На палатке никаких капель или брызг. Ничего. Сквозь листву уже пробивался холодный серый свет, тускло мерцал песок. На небе все еще толпились звезды. Ветер продолжал громко завывать, костер окончательно потух. А с восточной стороны в просветах между кустами видны были слабые проблески зари. Уже несколько часов прошло с тех пор, как я, затаив дыхание, наблюдал за устремившимися вверх бронзовыми гигантами. Теперь они казались мне просто ночным кошмаром, но даже воспоминание навевало ужас. Да чего же мне надоел этот беснующийся ветер? Да нельзя измотанный бессонной ночью, с натянутыми до предела нервами, я и не помышлял ни о каком отдыхе. Вода продолжала свое наступление. Плеск и рев речного потока гулко отдавался в воздухе. Моя тоненькая ночная рубашка быстро намокла от разлетавшейся во все стороны водяной пыли. Свит не отозвался на мой панический вопль. Теперь его и вовсе незачем было будить. Я стал с пристрастием осматривать нашу стоянку. Каноэ на месте. Оба желтеньких весла тоже. С тополиного сука свисает мешок с припасами. Вокруг все те же ивы. Обступили со всех сторон, качаются. Вскрикнула, проснувшись, какая-то птаха. В сумеречное небо порскнула стая уток. Ветер сыпал мне на ноги струйки песка, и острые песчинки впивались в кожу. Я обогнул палатку и сквозь кусты пробрался к реке. При виде этих растянувшихся до самого горизонта ивовых чащоб, блекло-серых, как привидение, мне снова стало не по себе. Слоняясь вдоль берега, я пытался понять, что же все-таки барабанило по палатке и так сильно на нее давило, что даже заставило меня проснуться. Скорее всего, очередные причуды ветра. Подхватывая сухой песок, он швырял его на палатку, и песчинки шуршали о брезент, а потом стал дуть в тоненькую крышу во всю свою мощь. Нервное напряжение и безотчетный страх все нарастали. Я подошел к дальнему берегу. В глаза сразу бросилось, как сильно он за ночь похудел. Река унесла огромные куски. Зайдя по щиколотку в прохладную воду, намочил обе ладони, приложил их ко лбу. Вот-вот должно было взойти солнце, и в воздухе веяло острой свежестью раннего утра. Возвращаясь назад, я специально стал пробираться сквозь те кусты, где мне пригрезились извивающиеся бронзовые великаны. И, как только забрел подальше, в самую чащу из зеленого сумрака метнулась огромная тень. Сердце мое болезненно сжалось. Кто-то пронесся мимо меня точно. Внезапно в спину мне ударил порыв ветра, словно хотел помочь выбраться, и едва я очутился на более открытом пространстве, страх почему-то исчез. Ну, почти исчез. Глупости. Не было никакой тени, уговаривал я себя. В густых зарослях может привидеться все, что угодно, и огромный зверь, бросающийся на тебя из-за дерева, на поверку оказывается всего-навсего порождением шкодливого ветерка, случайно качнувшего пару-другую веток. Должен сказать, испытанный ужас был настолько глубок и настолько не похож на прежние аналогичные переживания, что вызвал у меня болезненное любопытство, почти заглушившее и самый страх. Потихоньку я добрел до самой верхней точки острова, откуда была хорошо видна вся пойма реки. Пурпурная, в лучах восходящего солнца, она казалась такой волшебно прекрасной, что я едва не закричал от охватившего меня восторга. Однако крик восхищения застрял у меня в горле, едва взгляд мой упал на нашу еле заметную в окружении кустов палатку. Я обнаружил нечто более впечатляющее, чем шутки-невидимки ветра. Ландшафт явно переменился. То, что я видел, все с другого ракурса значения не имело, ибо перемены произошли только в непосредственной близости от палатки. Сгрудившиеся вокруг ивы придвинулись почти вплотную. Всю ночь шажок за шажком подкрадывались по зыбкому песку и вот доползли. Интересно, это ветер их передвинул или сами припожаловали? Мне сразу вспомнилось дробное постукивание по брезенту и тяжесть, навалившаяся на палатку, и мое сердце. Тяжесть, из-за которой я в холодном поту проснулся. Меня вдруг качнуло ветром, как какой-то куст. Я еле устоял на ногах. В поведении ив, безусловно, просматривалась некая целенаправленность, вызванная крайней враждебностью. Это кошмарное открытие ввергло меня в состояние полной прострации. Усилием воли я взял себя в руки. Какая нелепость! Надо же такое выдумать! Хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Но почему, спрашивается, мой ум так падок на всякую чертовщину? И вдруг похолодел, пораженный страшным открытием. А что, если атака неведомых сил направлена не на наши тела, а на наше сознание? Ветер слегка меня освежил. Чуть погодя, из-за горизонта показался краешек солнца. Значит, был уже 5 час. Видимо, я довольно долго простоял здесь, на пригорке, не решаясь приблизиться к смутившим меня ивам. Я, крадучись, подошел к палатке, придирчиво осмотрелся, после чего, да, вынужден признаться, произвел кое-какие расчеты, промерил со всех сторон расстояние от палатки до границы кустов с особым тщанием до кустов ближайших. Потом, стараясь не шуметь, снова забрался под одеяло. Судя по всему, мой приятель ни разу не просыпался, чему я был несказанно рад, и продолжал мирно похрапывать. То, что он не был свидетелем моих ночных откровений, позволяло мне втайне надеяться, что я сумею выкинуть все эти глупости из головы. При свете дня гораздо проще убедить себя в том, что вся эта ночная фантасмагория — всего лишь мираж, плод разыгравшегося воображения. Теперь мне нечего было опасаться. Я, изнемогающий от усталости, почти сразу уснул. Но, засыпая, все-таки поймал себя на том, что отчаянно боюсь услышать тихое, вкрадчивое постукивание и почувствовать, как на сердце что-то давит и как все труднее становится дышать. Солнце уже здорово грело, когда моему приятелю удалось растормошить меня. Он сообщил, что овсянка почти сварилась и что у меня всего 10 минут на купание. В ноздри ударил упоительный запах шипящего на сковороде бекона. «Вода все поднимается», — доложил Свит. «Несколько островов на середине руста уже полностью затопило, а наш за ночь изрядно уменьшился в размерах». «Дрова-то еще есть?» — спросонок поинтересовался я. «Сдается мне, что и дровам, и острову конец придет одновременно». «И не далее, как завтра», — усмехнулся он. «Но до этого захватывающего момента дровишек вроде бы должно хватить». Нырнув с песчаного мыса, я едва успел воочию убедиться, что наш островок и впрямь заметно уменьшился, ибо меня тут же подхватило течение и понесло вспять к нашей стоянке. Вода была ледяной, берег проносился мимо с такой скоростью, будто я смотрел на него из окна поезда. Освежающее купание заставило мигом улетучиться ночные кошмары. Солнце было жарким, на небе не облачко, ну а ветер не желал уступать ни на йоту. До меня вдруг дошел смысл последней реплики Свида. «И дровам, и острову конец придет одновременно, и не далее, как завтра. Но до этого захватывающего момента дровишек вроде бы должно хватить. Итак, он больше не рвется поскорее отсюда убраться и намерен торчать здесь еще одну ночь. Но почему? Ведь вчера он был настроен на отъезд. В чем причина столь внезапной перемены? Огромные куски берега с тяжелым плеском шлепались в воду, вздымая тучи брызг. Ветер тут же подхватывал их и швырял прямо на наш бекон. А Свит, делая вид, будто ничего не замечает, со светским видом рассуждал о том, как тяжело сейчас, наверное, пароходам, плывущим из Вены в Будапешт, не сбиваться с курса. Я почти не слушал его. Проблемы судоходства интересовали меня гораздо меньше, чем состояние моего приятеля. Какой-то он был странноватый, явно чем-то взволнованный и смущен. Голос и жесты слегка неестественные, будто он контролировал каждое свое движение. Сейчас, на холодную голову, мне трудно точно определить тогдашнее его настроение. Но в тот момент у меня сомнений не было. Он явно чего-то боялся. К завтраку Свит почти не притронулся и даже не вспоминал о своей уже раскуренной трубке. Рядом с тарелкой он положил раскрытую карту, от которой просто не мог оторваться. «Нам бы лучше отчалить, и не позже, чем через час», — заметил я неопределенно, рассчитывая, что своим ответом он невольно себя выдаст. И то, что я услышал, совсем мне не понравилось. «Да уж, неплохо бы, если они нас отпустят». «Кто они? Ты имеешь в виду разгулявшиеся стихии?» — переспросил я с невинным видом. «Я имею в виду здешних властителей, как бы они ни назывались, которые обитают в этой местности», — объяснил он с нарочитым вниманием, высматривая что-то на карте. «Если всякие пресловутые божества и впрямь существуют, то здесь они точно водятся. Стихии воистину бессмертны, стало быть, и впрямь божественны», — глупо пошутил я, стараясь смеяться как можно естественней, хотя прекрасно знал, что мой приятель, конечно же, все поймет по моей перекошенной от страха физиономии. Пытливо взглянув на меня сквозь облачко табачного дыма, Свит сказал. «Да, нам бы крупно повезло, если бы весь этот кошмар кончился, и мы бы смогли отсюда убраться». «Кошмар. Значит, что-то произошло. Этого я и боялся. Ну что же, Видно, откровенного разговора не избежать. Примерно то же испытываешь в кабинете зубного врача. Сколько ни оттягивай, а зуб все равно рвать придется. Какой еще кошмар? Что-нибудь случилось? Ну, во-первых, исчезло рулевое весло, — обыденным тоном сообщил Свит. «Рулевое весло исчезло?» — переспросил я с ужасом, ибо плыть в паводок без рулевого весла было равносильно самоубийству. «Но куда оно могло запро...» «А во-вторых», — невозмутимо добавил он, словно меня не слыша, и тут голос его слегка дрогнул. «В днище имеется выбоина». Тупо глядя на него, я машинально продолжал задавать дурацкие вопросы, уже окончательно уверившись, что, несмотря на жаркие лучи и на горячий песок, отовсюду на нас давит леденящая атмосфера со всех сторон. Потом мне пришлось встать и обреченно тащиться за Свидом к каноэ. Оно лежало там же, где и ночью, по-прежнему кверху дном. Весло, вернее, теперь уже одно весло, валялось рядом. «Видишь, одно», — сказал мой приятель, демонстрируя мне весло. «И вот она, выбоина». У меня едва не вырвалось, что несколько часов назад оба весла были на месте. Однако, решив, что прежде надо это обдумать, я молча наклонился над каноэ. Продолговатая, правильной формы выбоина зияла в днище. Кусок древесины был очень аккуратно срезан, острым выступом скалы или твердой коряги. Придирчивый осмотр показал, что она сквозная, не проявили бы бдительности, так бы и поплыли. Поначалу края выбоины, разбухнув от воды, закупорили бы щель, но очень скоро вода просочилась бы внутрь, и каноэ, края которого всего в 2 дюймах от поверхности реки, в считанные минуты пошло бы ко дну. «Значит, решили таки заполучить свою жертву», — сказал Свит скорее себе, чем мне, и уточнил, ощупывая щель. Точнее, две жертвы. В ответ я принялся, сам того не замечая, что-то насвистывать. Всегда так делаю, оказавшись в затруднительном положении. Я словно бы не заметил его реплику, очень уж хотелось верить, что это лишь дурацкие домыслы. «Прошлой ночью днище было целым», — не унимался мой дотошный приятель, выпрямившись и стараясь не смотреть на меня. «Наверное, наскочили на камень, когда швартовались», — пробурчал я. «У камней бывают очень острые края». Я осекся, потому что Свит обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я не хуже его знал, что объяснение мое никуда не годится. Хотя бы потому, что камней на этом острове не было и в помине. «Ну а как ты объяснишь вот это?» — все тем же спокойным голосом осведомился он, ткнув пальцем в лопасть весла, при виде которой я просто оторопел и ощутил знакомый озноб. Лопасть была так тщательно отшлифована, будто кто-то долго и старательно драил ее наждаком и явно переусердствовал. Теперь она стала настолько тонкой, что при первом же энергичном грибке непременно сломается. «Наверное, кто-то из нас лунатик и проделал все это во сне», — убитым голосом промямлил я. «Или это из-за песка. Ветер швырял его на лопасть, и песчинки терлись о дерево, как наждак». «Ну и ну», — усмехнувшись, Свит отошел. «На все-то у тебя есть ответ. Кстати, второе весло мог подхватить тоже ветер. Отнес его на берег, а потом именно этот кусок суши обвалился в воду», — крикнул я ему вслед, твердо вознамерившись найти объяснение всему, что он мне еще предъявит. «Я так и понял», — бросил он через плечо и в следующую секунду исчез в ивовых зарослях. Оставшись один на один с абсолютно очевидными свидетельствами еще чьего-то присутствия на острове, я все-таки поймал себя на мысли. Все это устроил кто-то из нас, естественно, не я. Но тут же вдогонку подумал, что ни при каких самых невероятных обстоятельствах ни друг мой, ни я не могли все это проделать. Чтобы напарник мой, этот бывалый путешественник, в здравом уме и твердой памяти сотворил подобные глупости, еще труднее было представить, что да нельзя прагматичный флегматик Свит вдруг спятил и стал швыряться веслами и ковырять ножиком каноэ. И все же меня грызли сомнения, отравлявшие всю прелесть этого жаркого утра и девственных красот. С психикой моего друга явно что-то произошло. Он стал неузнаваем. Эти нервозности, странная замкнутость. Он ни словечком еще не обмолвился о том, что его гложет. Но больше всего меня пугала постоянная настороженность, готовность к чему-то неизбежному, словно он ждал развязки и, видимо, близкой. Вот что подсказывала мне интуиция. Сам не знаю почему. Я быстренько осмотрел палатку и подступы к ней. Однако никаких перемещений за отмеченной мной утром границы не заметил. Зато в песке появились какие-то странные ямки. Они были правильной формы, но разной глубины и размера. Одни величиной с чашку, другие с огромное блюдо. Наверняка это тоже проделки ветра, как и пропажа весла, который он зашвырнул в реку. Правда, оставалось неясным, откуда взялась выбоина. Но, в конце концов, мы могли наскочить на что-то, когда причаливали. Да, я знал, что на берегу не было ничего острого, но мое отравленное рационализмом сознание, которому непременно требовалась причина, отчаянно цеплялось за этот вариант. Ну не мог я обойтись без объяснения, пусть и самого абсурдного. Мы ведь и законы Вселенной норовим снабдить объяснениями, пусть даже самыми беспомощными, на радость тем фанатичным прагматикам, которые свое предназначение в этом мире видят в том, чтобы преодолевать и доказывать, не суть важно, что и кому. Столь философское обобщение казалось мне в те минуты вполне резонным. Не мешкая, я растопил на огне деготь и принялся смолить каноэ. Свит стал мне помогать, но понятно было, что, как бы мы ни старались, и как бы ни пекло солнце, наше залатанное каноэ не просохнет раньше завтрашнего дня. Я вскользь упомянул про выемки в песке. Видел я эти ямы. Их тут полно, по всему острову. Ну, ты-то, разумеется, знаешь, откуда они взялись? Знаю, это все ветер, глазом не моргнув, заявил я. Разве тебе не случалось видеть, как ветер на улицах поднимает вверх всякие бумажки, веточки, и давай их крутить? А тут вместо бумажек песчинки, сухие вздымаются вихрем, а влажные остаются на месте только и всего. Свит ничего не ответил, и какое-то время мы работали молча. Я из-под тишка за ним наблюдал, и он за мной, вероятно, тоже. А еще он постоянно к чему-то прислушивался. Я никак не мог понять, что ему там мерещится. Впрочем, возможно, он только ждал каких-то звуков, поскольку часто поглядывал то на кусты, то на небо, то в сторону реки, русла которой виднелось сквозь редкие просветы между ветками. Иногда он даже прикладывал к уху ладонь и на минуту замирал, ничего мне не объясняя. Сам я ни о чем не спрашивал. Потом он снова принимался смолить, и, надо сказать, его сноровке позавидовал бы и чистокровный индеец. Я очень был рад его азартному усердию, так как побаивался, что он заведет разговор про ивы, про то, что они изменились. Раз и он это заметил, значит, мое неуемное воображение тут ни при чем. Значит, ивы действительно подступают. 3. Наконец, ему надоело молчать. «Странно все-таки», — зачастил он скороговоркой, словно хотел поскорее высказаться и прекратить разговор. «Очень странно. Я имею в виду ту выдру». Я-то думал, он заговорит совсем о другом, и поэтому уставился на него с откровенным изумлением. «Лишнее свидетельство того, что место тут совсем дикое. Выдры очень пугливые твари». «Да я не об этом», — перебил меня он. «Как ты думаешь, это действительно была выдра?» «О, Господи! А кто же еще?» «Я ведь увидел ее раньше, чем ты. И знаешь, в первый момент она показалась мне слишком большой. Выдры такими не бывают. Ну, мало ли что, лучи так легли на воду. Чисто оптический эффект. И темновато уже было». Сид пропустил мое замечание мимо ушей, думая о чем-то своем. «И глаза желтые-желтые», — пробормотал он. «Тоже из-за солнца». Я рассмеялся, но чуть громче, чем следовало бы. «А сейчас ты, наверное, спросишь, был ли тот малый на лодке в самом деле?» Я осекся, увидев, что он снова замер, обернувшись в сторону ветра с таким выражением лица, что у меня слова застряли в горле. Снова повисло молчание, и мы продолжили корпеть над своим каноэ. Очевидно, Свит даже не заметил, что я не договорил. Однако минут через 5 он поднял голову и, отодвинув в сторону котелок с дымящейся смолой, очень серьезно на меня посмотрел. «Представь, мне действительно интересно, кто был на той лодке. Я тогда подумал, что это не может быть человек. Он так внезапно появился, сразу на середине реки. Откуда, спрашивается?» Я снова расхохотался, но на сей раз, не выдержав, дал волю злости и раздражению. «Послушай», — заорал я, — «здесь и так хватает всякой чертовщины. Зачем же изобретать что-то еще? Лодка была обыкновеннейшим челноком, а лодочник — человеком, нормальным человеком, который хотел поскорее убраться из этого милого местечка. А выдра была выдрой, и хватит валять дурака». Он продолжал с самой серьезной миной смотреть на меня. И, похоже, совсем не обиделся. Это еще больше меня взбесило. «И ради бога, прекрати изображать, будто ты что-то такое слышишь. Это страшно действует на нервы. Ну что тут можно услышать, кроме шума воды и этого проклятого до чертиков надоевшего ветра?» «Заткнись!» — выпалил Свит испуганно. Точнее, прошипел. «Это ты валяешь дурака. Притворяешься, как все, кто готов стать жертвой. Можно подумать, ни ты, ни я не понимаем, в чем дело!» — с издевательским умилением воскликнул он. «Тебе бы только сохранить свой драгоценный покой и привычные стереотипы. Но все твои попытки себя обмануть бессмысленны. Ты сам загоняешь себя в тупик, закрывая глаза на реальное положение вещей». Мне нечего было ему ответить, потому что он был абсолютно прав. Я действительно вел себя как законченный дурак. Я, а не он. Столкнувшись с непостижимыми и непредсказуемыми явлениями, он, в отличие от меня, многое понял, не впав при этом в панику. А я, при всех своих амбициях, ничего не заметил. Мне было горько себе признаться, что я оказался куда менее восприимчив, что моя психика менее чутка, что мне удалось не заметить даже те странности, которые творились у меня под носом. Выходит, он все знал с самого начала. Обескураженный этим открытием, я напрочь забыл намек Свида на то, что кто-то жаждет жертвы, и этой жертвой должны стать мы. Как бы то ни было, в ту минуту я отбросил все свои спасительные выдумки, и страх мой тут стал нарастать. «В одном ты все-таки прав», — сказал Свит, завершая разговор. «Поменьше бы нам это обсуждать, да и думать об этом не стоит. Мысли облекаются в слова. Скажет кто-то что-то, оно и случится». Днем, пока сохла смола на каное, мы пытались словить рыбу, проверяли скорость течения, запасались дровами и смотрели на неутомимо бурлившую реку. Когда к берегу прибивало плавник, мы отлавливали все эти сучья и коряги длинными ивовыми прутьями. Остров прямо на глазах уменьшался, то и дело отваливался очередной кусок суши, и река жадно и громко его заглатывала. До 4 небо оставалось ясным, и впервые за эти 3 дня ветер немного присмирел. В 5 часу на юго-западе появились облака и начали медленно затягивать небо. Надо сказать, ослабление ветра было большим облегчением, ибо его бесконечные завывания, грохот и рев ветра держали нас в постоянном напряжении. Однако, когда минут через 40 он вдруг вообще умолк, наступившая тишина показалась нам еще более гнетущей. Ее, конечно, оживлял гул реки, но это было совсем не то. Речные напевы, безусловно, более мелодичные, но слишком монотонны. Другое дело ветер с его богатой партитурой. Тут и высокие ноты, и низкие, и басовые. Свои мощные аккорды он извлекает отовсюду, вовлекая все стихии. Незатейливая песенка речных струй слагалась из 2-3 нот, тихих, будто приглушенных педалью. Эта мелодия была так печальна, так не похожа на озорные импровизации ветра, что в тогдашнем моем взвинченном состоянии казалась мне чуть ли не траурной. Еще мы были буквально сражены тем, как все преобразилось, стоило только солнцу скрыться за облаками. Радующие глаз пейзажи сразу сделались угрюмыми и зловещими. Меня эти удручающие перемены повергли в полное уныние. Я поймал себя на том, что пытаясь вычислить, в каком часу взойдет сегодня луна и смогут ли облака приглушить ее коварный свет. С наступлением великого затишья ветер лишь изредка напоминал о себе вялыми порывами. Вода в реке стала казаться более темной, а ивы словно сдвинулись еще теснее. Они и без ветра продолжали покачиваться, перешептываясь и странно содрогаясь от самых корней до макушек. Когда вполне привычные объекты начинают вести себя столь непривычным образом, это будоражит воображение куда сильнее всяческих чудес. Сгрудившиеся вокруг в сумеречной полутьме кусты все больше напоминали мне живых и вполне разумных существ. За этой их обыденной обыкновенностью скрывалась злоба, направленная на нас. С наступлением темноты незримые властители этих мест начинают подступать все ближе и ближе. Их манит этот остров, а более всего мы. Вот какие поистине неописуемые картины рождала в моем воображении здешняя аура. Днем мне удалось немного отоспаться после кошмарной ночи, но, похоже, отдых не пошел мне впрок. Я лишь еще острее ощущал этот навязчивый страх перед невидимыми соглядатаями. Я старался отогнать его, всячески над собой подтрунивал, твердил, что все это абсурд и ребячество, что это все издержки моего дурного самочувствия, попросту реакции измотанного организма. Но все было напрасно. Я боялся надвигающейся ночи, как заблудившийся в лесу ребенок боится темноты. Каноэ мы тщательно накрыли клеенкой, а единственное весло Свит накрепко привязал к стволу тополя, чтобы ветер не украл и его. Уже с 5 часов я начал колдовать над ужином. Сегодня была моя очередь. Картошка, лучок, кусочки жирного бекона, сюда же изрядное количество мясной подливки, оставшейся с прошлого раза. А еще покрошить в это варево черного хлеба. Отличная еда. А на десерт сливовый компот и крепкий чай с щепоткой сухого молока. Дров мы запасли предостаточно. Ветра не было. В общем, мне досталось легкое дежурство. Мой дружок с ленивым интересом на меня поглядывал. В данный момент он занимался сразу 2 делами. Чистил свою трубку и выдавал мне время от времени бесполезные советы. Вполне заслуженная привилегия того, кто уже дежурил. Весь день Свит выглядел на удивление спокойным, целиком погрузившись в дела, еще раз просмолил каноэ, поправил растяжки у палатки и, пока я спал, выудил из реки кучу древесных обломков. Никаких опасных тем мы больше не затрагивали. Разве что обеспокоенный дальнейшей судьбой острова, Свит позволил себе посетовать на его размеры, уменьшившиеся, по его мнению, уже на 1/3. Котелок только-только начал закипать, когда я услышал, что Свит зовет меня с берега. Я даже не заметил, как он ушел. «Вот, послушай», — сказал он, когда я подбежал. «Интересно, что ты на это скажешь?» И, приставив ладонь к уху, затаил дыхание. «Ну что, теперь слышишь?» Я тоже начал старательно прислушиваться, но не слышал ничего, кроме монотонного гула реки и бульканья водоворотов. Ивы, пожалуй, впервые за эти дни стояли тихие, не шевеля ни единым листком. Через некоторое время я все-таки уловил странный звук, совсем слабенький, похожий на гул далекого гонга. Он доносился из темноты со стороны болот и ивников, росших по ту сторону русла, и повторялся через равные интервалы. Но это был точно не колокол и не гудок далекого парохода. Больше всего он походил на звук гигантского гонга, подвешенного высоко в небе. Этот приглушенный звон, очень мягкий и мелодичный, не затихал ни на миг, словно кто-то бил и бил в огромный металлический диск, заставляя громче стучать мое сердце. «Он весь день у меня в ушах», — сказал Свит. «Пока ты сегодня спал, этот непрекращающийся гул доносился сразу со всех сторон. Я стал искать его источник, но ничего не вышло. Он звучал то откуда-то сверху, то как будто из-под воды, то, клянусь, внутри меня самого, представляешь? Так, наверное, устроено звучание в 4-м измерении». Я был настолько ошеломлен происходящим, что почти его не слушал. Пытаясь определить, на что еще похож этот то ли гул, то ли звон, я жадно ловил каждый звук, но безуспешно. Он постоянно менял место, то подбираясь совсем близко, то буквально через секунду удаляясь куда-то в бесконечность. Не скажу, что в нем было что-то угрожающее, нет. Он казался скорее приятным, однако мне стало как-то не по себе. Я предпочел бы никогда его не слышать. Наверное, это завывает ветер, попадая в те песчаные воронки. Я был верен себе. Я упорно искал причину. Или кусты трутся друг от друга, сцепились ветками во время бури. «Звучит над всеми этими топями и сразу со всех сторон», — уточнил Свит, проигнорировав мои объяснения. «А иногда из ивовых кустов, из самой чащи. «Но в данный момент нет ветра», — возразил я. «Не могут же они сами издавать эти звуки?» Ответ моего приятеля был ужасен, ибо именно его я и ждал, так как сам догадывался, в чем тут дело. «Потому они и слышны», — прошептал Свит. «Раньше их ветер заглушал. Думаю, это кричат». Тут сзади раздалось бульканье котелка. Костер зашипел, и я кинулся спасать наш ужин. А если честно, был рад предлогу прекратить этот разговор. Я твердо решил по возможности избегать непредсказуемых споров. Еще я боялся, что Свит заведет речь о языческих божествах, элементалях, духах разных стихий и каких-нибудь еще опасных моментах. Мне необходимо было беречь силы для дальнейших сюрпризов, ведь нам предстояло еще целую ночь торчать на этом милом островке. «Иди нарежь хлеба, пора добавить его в котелок», — попросил я Свита, старательно размешав аппетитное варево. И вдруг подумал, что котелок вовремя закипел, иначе неизвестно, что сталось бы с нашими бедными мозгами. Я невольно рассмеялся. Неторопливо подойдя к тополю, мой приятель снял мешок и долго в нем рылся. Потом зачем-то вывалил все на подстилку, расстеленную на песке. «Скорее, выкипает же!» — крикнул я. В ответ раздался дикий хохот. Я вздрогнул от неожиданности. Это был очень громкий хохот и вполне искренний, но совсем не веселый. «Тут ничего нет!» — хохотал Свит, держась за живот. «Мне нужен только хлеб! Тю-тю! Никакого хлеба! Они его забрали!» Выронив половник, я ринулся к подстилке. Все пакеты, кульки и банки были целы. Не хватало только буханки. Я содрогнулся от страха, тяжкого, мучительного, и тоже начал хохотать. Это единственное, что нам оставалось, и мы оба прекрасно понимали, почему нас так разобрало. Невероятное душевное напряжение требовало выхода, и разрядка наступила в виде этого истерического хохота. Нам необходимо было как-то избавиться от мучительного ощущения кошмара, и пароксизмы смеха явились своего рода спасительным клапаном. Насмеявшись, мы вдруг разом, как по команде, умолкли. «Какой же я идиот!» — закричал я, тут же придумав очередную сказку. Я был неисправим. Совершенно забыл тогда про хлеб. Та продавщица в Пресбурге, настоящая трещотка. Из-за ее болтовни я уже ничего не соображал. Наверное, оставил одну буханку на лавке или... «И овсяных хлопьев гораздо меньше, чем было утром», — хмуро сообщил Свит. «И все-то ты подмечаешь любую ерунду», — злобно подумал я. «На завтрашнюю кашу хватит», — процедил я сквозь зубы и стал свирепо мешать похлебку. «А в Комарно или Гране докупим все, что нужно. Через сутки мы будем уже далеко-далеко отсюда». «Да это боже», — пробормотал мой приятель, запихивая кульки и банки обратно в мешок. «Будем, конечно, если нас не используют в качестве жертвы», — добавил он с дурацкой ухмылкой и потащил мешок в палатку. Свит что-то еще бормотал себе под нос, но я предпочел не переспрашивать. Надо ли говорить, что ужин получился очень унылый. Мы почти не разговаривали и старались друг на друга не смотреть. Зато очень внимательно следили за тем, чтобы пламя было ровным и ярким. Потом мы умылись, приготовились ко сну. Теперь можно было покурить. Но как только насущные хлопоты перестали отвлекать, тревога, донимавшая меня весь день, усилилась. Не могу сказать, что меня охватил леденящий страх. Я даже не знал, чего, собственно, боюсь. И эта неопределенность была мучительна. Оказывается, гораздо легче бояться чего-то конкретного. А невидимый гонг продолжал наполнять ночь слабым, ровным гулом, теперь уже почти непрерывным. Он звучал то сзади, то спереди, иногда перемещался влево, к ближайшему ивнику, потом снова доносился со стороны дальних зарослей. Чаще всего он шел сверху, как будто воздух рассекали чьи-то огромные крылья, а в иные моменты звучал буквально отовсюду. Он не поддавался описанию, равно как и сравнению с чем бы то ни было. Этот приглушенный и одновременно пронзительный гул, разлитый над густыми топями и морем ив. Столь приятная обычно после ужина беседа как-то не клеилась. Напряжение росло. Гнуснее всего было то, что мы, пребывая в растерянности и полном неведении, даже не представляли, чего нам, собственно, ждать, и не могли заранее принять хоть какие-то меры предосторожности. Все мои хитроумные объяснения сейчас, когда скрылось солнце, казались особенно нелепыми. Чем больше нагнеталась тревога, тем очевиднее становилось, что откровенного разговора не избежать, хочу я этого или нет. Как-никак, нам предстояло провести ночь в одной палатке. Я и сам чувствовал, что без поддержки Свида мне не обойтись, что разговор на чистоту необходим, и все равно всячески оттягивал его, пытаясь не замечать редких высказываний своего приятеля или попросту отшучиваясь. Между тем, некоторые из этих высказываний только усиливали мое беспокойство. Как раз потому, что Свиду все виделось совсем иначе. Надо сказать, его сумбурные реплики были весьма примечательны. Он бросал их как бы вскользь, словно они не укладывались в рамки каких-то тайных его рассуждений, не очень-то понятных и ему самому. Будто хотел избавиться от этих избыточных мыслей, облекая их в словесную форму. Так ему, видимо, было легче. Он не мог удержать их в себе. Его, казалось, рвало этими фразами. «Тут точно есть какие-то существа, которым нравится все калечить, ломать, разрушать, в том числе и нас», — глядываясь в языки пламени, пробормотал он. «Мы, вероятно, переступили какую-то опасную черту». Чуть позже, когда гонг загудел громче, прямо над нашими головами, он пробурчал себе под нос. «На фонограф его не запишешь. Я этот звук не слышу, я его ощущаю. Вибрации воспринимаются не слухом». Я сделал вид, что не расслышал этих слов, но придвинулся поближе к огню и осмотрелся. Облака заволокли все небо, не пропуская ни единого лунного лучика. Темень, и еще все было подозрительно тихим, как будто река и лягушки что-то там затевали. «Вся штука в том», — продолжал рассуждать Свит, «что это нечто для нас непостижимое. Оно за пределами возможностей нашего восприятия. Только одно им можно сказать. Какой-то нечеловеческий звук, в том смысле, что он существует в недоступной человеку среде». Исторгнув из себя очередную порцию избыточных мыслей, он какое-то время лежал молча, словно наслаждаясь избавлением от них. Видимо, высказанные вслух, они больше не терзали его мозг. Нестерпимое одиночество, испытанное в той дунайской глуши, разве можно его забыть? Полное ощущение, что мы со Свидом одни на пустой планете, и мысли постоянно возвращаются к городам, словно пытаясь найти в них спасительное прибежище. В такие минуты я душу готов был отдать за то, чтобы очутиться в одной из многочисленных баварских деревушек, мимо которых мы проплывали. Так хотелось побыть в нормальном цивилизованном месте, где под деревьями поставлены столы, за ними сидят крестьяне и потягивают пиво, ласково светит солнышко, за кирхой с красной черепицей виднеется скала с развалинами замка. Я готов был смириться даже со стаями назойливых туристов. А тогдашний мой страх, совсем не похожий на обычную трусость, он был несравним с прежними страхами, будто в крови проснулся исконный ужас моих древних пращуров. Он пробирал до мозга костей. Я и представить себе не мог, что такое бывает. Да, Свит был прав. Мы переступили черту. Нас занесло в особое пространство, находиться в котором было очень рискованно. Но мы даже не знали, чем грозит нам эта опасная близость к неведомому миру. Это место принадлежало пришельцам из иных сфер. Тут находилось тайное их обиталище, откуда они, оставаясь невидимыми, могли наблюдать за людьми. В этой точке Земли завеса, отделяющая их мир от мира нашего, была несколько тоньше, чем во всех остальных. Мы слишком тут задержались, и теперь они заберут нас, лишив того, что входит в понятие «моя жизнь». А раз так, то расправа будет не физической, а духовной. Похоже, мы действительно, как предрекал Свит, станем жертвами, жертвами собственного авантюризма. В общем, как бы то ни было, а жертвоприношение, очевидно, свершится. Мы по-разному трактовали свалившиеся на нас напасти. Каждый в меру своей восприимчивости и духовной твердости. Мне мерещились разъяренные элементали, сгустившиеся от злости и даже обретшие человекоподобный образ. Я не сомневался, что они расправятся с нами, не простят нам нашего бесцеремонного вторжения в этот их потусторонний заповедник. Мой друг, не мудрствуя лукаво, решил, что нас занесло на территорию какого-то древнего капища, где и поныне не утратили своего могущества античные божества, и все еще витают здесь отзвуки чувств, некогда поклонявшихся им людей. Он поддался языческим чарам. Судя по всему, его предки были примерными язычниками. Во всяком случае, место это не было осквернено присутствием людей. Ветра прилежно очищали его от всего человечьего, что случайно могло попасть сюда. Здесь царили духи, их незримое присутствие ощущалось буквально во всем. И настроены они были воинственно. Никогда еще я столь явственно не ощущал близость инобытия, других форм жизни, существующих по иным законам. И кончится тем, что разум наш не выдержит, поддастся ужасным чарам, и нас со свидом затянут в этот неведомый, чуждый нам мир. Справедливость моих опасений подтверждали десятки мелочей, которые теперь, в этой звенящей тишине, при свете костра, казались вполне весомыми доказательствами особенности этого зачарованного островка. Сама атмосфера предрасполагала к тому, чтобы примечать некий тайный смысл решительно во всем. Во внезапном появлении выдры, в поспешном исчезновении лодочника, совершавшего непонятные пассы, в переменчивом поведении ив. Все вокруг разом утратило привычный вид, предстало в ином свете, овеянное присутствием неведомого мира. Я чувствовал, что этот новый облик всего сущего на сей раз был таковым не только для меня. Все действительно преобразилось. Мне и с виду приоткрылось нечто, доныне неведомое никому из смертных. Это была совсем иная реальность, наиболее точно определяемая одним словом — нечеловеческая. Преднамеренные осмысленные действия налицо. Перед этим кто угодно спасует, — вдруг сказал Свит, словно продолжая свою мысль. Многое, конечно, можно было бы приписать мнительности. Но весло, дыра в каное, пропажа хлеба и овсяных хлопьев. «Но я же тебе все объяснил!» — в сердцах воскликнул я. «Разве нет?» «Да-да, в самом деле». И Свит опять стал говорить что-то по поводу готовности стать жертвой. Только теперь, по зрелым размышлениям, я понимаю, что это был крик, охваченный ужасом души. Ведь мой приятель понимал, что его хотят лишить самой сути личности, так или иначе вытеснив ее или разрушив. В тот момент нам требовались предельное хладнокровие и стойкость, но мы совершенно не способны были взять себя в руки. Еще никогда я так остро не ощущал двойственность своей натуры. Одно мое «я» усердно изобретало всяческие объяснения, другое тут же их высмеивало, хотя само умирало от страха. Костер мало-помалу догорал, дров осталось совсем немного. Однако ни один из нас не изъявил желания прогуляться за сучьями, и мрак подступал все ближе. Буквально в нескольких футах от круга, очерченного светом догоравшего пламени, тьма была уже густой, как чернила. Изредка шальной порыв ветра дрожью отзывался в ближайшем ивнике. Но эти словно бы лишние тут помехи ненадолго врывались в гнетущую тишину, нарушаемую лишь бульканьем воды и приглушенным гулом незримого гонга. Думаю, мы оба успели соскучиться по свежему бодрящему ветру. И вот после одного из его обнадеживающих сильных и продолжительных порывов я дошел до крайней степени напряжения. Мне необходимо было немедленно выговориться или выкинуть какой-нибудь фортель, пусть даже он обернется очередной неприятностью. Я пнул ногой догоравшие головешки и резко повернулся к Свиду с изумлением, скинувшему на меня глаза. «Все, с меня хватит. Мне противно это место, эта темнота, эти назойливые звуки, и сам я себе жутко противен. Все здесь меня подавляет, заставляет чувствовать себя каким-то пришибленным. Я всего лишь жалкий трус, не отрицаю. Знал бы, что на другом берегу нет всего этого, не задумываясь, нырнул бы и поплыл туда». Загорелая дочерна физиономия Свида вмиг сделалась мертвенно-белой. Посмотрев мне в глаза, он заговорил, но голос его был таким неестественно спокойным, что я сразу понял, до какой степени он напуган. Но даже в этот момент он был сильнее меня. По крайней мере, у него достало мужества не впасть в истерику. «От этого невозможно убежать», — изрек он с видом эскулапа, вынужденного сообщить тяжелый диагноз. «Надо сидеть тихо и ждать. Они совсем близко от нас, наши славные властители. Им ничего не стоит прикончить вмиг целое стадо слонов, как какую-нибудь муху. Так что нам лучше понапрасну их не раздражать. Может, повезет, и они не заметят двух жалких букашек». Я был настолько озадачен услышанным, что даже утратил дар речи. Совсем как пациент, которому подробно описали его болезнь, но слишком мудреными медицинскими терминами. «Я вот что имел в виду. Они обнаружили, что на их острове кто-то хозяйничает. Но нас самих пока не нашли, не выявили, как говорят американцы. Они действуют наугад, примерно так же, как ищут обычное место утечки газа. Добрались до каноэ, до весла, проникли в мешок с продуктами. Они улавливают наше присутствие, но видеть нас, чужаков, похоже, не могут. Главное — сохранять спокойствие. Они чувствуют нас на ментальном уровне. Мы должны контролировать свои мысли и эмоции, иначе нам крышка. Ты хочешь сказать, мы умрем? Похолодев от ужаса, пробормотал я. Хуже. Гораздо хуже. Одни полагают, что смерть — это полное уничтожение, другие — освобождение от бремени плоти, при котором духовная суть человека остается прежней. Ты не можешь сразу измениться, хотя твое тело мертво. Но с нами будет иначе. Радикальная метаморфоза, перерождение, абсолютный распад личности как следствие подмены — это хуже смерти и ужасней полного уничтожения. Нас угораздило разбить палатку как раз на границе, там, где завеса, отделяющая их мир от нашего, очень тонка. О, ужас! Он дословно повторил то, о чем я думал совсем недавно. Поэтому они знают, что мы где-то поблизости. Кто знает? Невольно вырвалось у меня. Сразу забыв про пугающую дрожь ив в этом сонном безветрии, про гул гонга над головой, про все на свете, я ждал ответа, хотя заранее его боялся. Свит наклонился ближе к огню, и неуловимо изменившееся выражение его лица заставило меня отвести взгляд. «Всю свою жизнь», — вполголоса произнес он, — «я, сам не знаю почему, явственно ощущал, что есть какое-то иное пространство, иной мир, не такой уж далекий, строго говоря, но совершенно не схожий с нашим. Там происходят вещи невероятно значительные. Там устрашающие огромные существа устремляются навстречу великим откровениям, в сравнении с которыми все наши земные проблемы, расцвет и падение государств, судьбы империй, гибель армий и континентов — поистине ничто. Горстка праха. Под великими откровениями я разумею общение с душами или хотя бы с их воплощениями. Знаешь, давай... Перебил я, чтобы заставить его замолчать. Мне показалось, что мой приятель бредит. Однако остановить Свида было уже невозможно. Речь его лилась страстно, напористо, неудержимо. Ты считаешь, что это духи стихии, а я... Что древние божества. Однако теперь я точно знаю, что это ни то, ни другое. Духи стихии и божества все же хоть как-то доступны нашему разумению, поскольку связаны с людьми самим фактом верования или обрядом жертвоприношения. Но те потусторонние сущности, которые нас сейчас окружают, не имеют ничего общего с человеком. Лишь по какой-то роковой случайности их мир вошел во взаимодействие с нашим. И пусть это была только гипотеза, однако столь убедительно выраженная она повергла меня в ужас, который только усиливался царящими вокруг кромешным мраком и тишиной этого дикого острова. «И что ты предлагаешь?» — дрожащим голосом спросил я. «Нужно совершить нечто вроде жертвоприношения. Жертва могла бы отвлечь их, а мы тем временем убрались бы отсюда. Это как с волками. Чтобы спастись, им отдают собаку, пока они ее пожирают, сани несутся прочь. Но где взять жертву? Ведь другого выхода нет. Глаза Свида пугающе заблестели. Я молча на него смотрел, а он продолжал вслух размышлять.